работая голыми на свежем воздухе, лишь бы сделать жилье и имущество. Пиюся сразу обратил внимание, откуда у полубуржуев столько мануфактурного материалу. Ведь он же сам отпускал его по довольно жесткой норме. Пиюся жалостными глазами поглядел на солнце, как на отнятое добро, затем почесал ногтями худые жилы на шее и сказал вверх с робостью уважения: — Погоди, не траться напрасно на чужих. Отвыкшие от жен и сестер, от чистоты и сытного питания, чевенгурские большевики жили самодельно. Умывались вместо мыла с песком, утирались рукавами и лопухами, сами щупали кур и разыскивали яйца по закутам, а основной суп заваривали с утра в железной кадушке неизвестного назначения. И всякий, кто проходил мимо костра, в котором грелась кадушка, совал туда разные близко растущие травки, крапивы, укропу, лебеды и прочие съедобной зелени. Туда же бросалось несколько кур и телячий зад, если вовремя попадался телок. И суп варился до поздней ночи, пока большевики не отделаются от революции для принятия пищи и пока в супную посуду не нападают жучки, бабочки и комарики. Тогда большевики ели однажды в сутки и чутко отдыхали. Пиюся прошел мимо кадушки, в которой уже заваривали суп, и ничего туда не сунул. Он открыл чулан, взял грузное, промявшееся ведро с пулеметными лентами и попросил товарища Кирея, допивавшего куриные яйца, катить за ним вслед пулемет. Кирей в мирные дни ходил на озеро охотиться из пулемета и почти всегда приносил по одной чайке, а если нет, то хоть цаплю. Пробовал он бить из пулемета и рыб в воде, но мало попадал. Кирей не спрашивал Пиюсю, куда они идут, ему заранее была охота постреляться во что попало, лишь бы не в живой пролетариат. «Пиюсь, хочешь, я тебе сейчас воробья с неба смажу?» — напрашивал Кирей. «Я тебе смажу», — отвергал огорченный Пиюся. «Это ты позавчера курей лупил на огороде?» «Все одно их есть хочется. Одно да не равно. Курей надо руками душить. Раз ты пулю напрасно выпускаешь, то лишний буржуй жить остается». «Ну, я, Пиюсь, больше того не допущу». В таборе у полубуржуев костры уже погасли. Значит, завтрак у них поспел, и сегодня они не обойдутся без горячей пищи. «Видишь ты тот вчерашний народ?» — показал Кирею Пиюся на полубуржуев, сидевших вокруг потухших костров маленькими коллективами. «Во! Куда ж они теперь от меня денутся?» «А ты пули гадил на курей. Ставь машину поскорей в упор, а то чепурный проснется, у него опять душа заболит от этих остатков». Кирей живыми руками наладил пулемет и дал его патронной ленте ход на месте. Вводя держатель пулемета, Кирей еще поспевал в такт быстроходной отсечки пуль моментально освобождать руки и хлопать ими свои щеки, рот и колено для аккомпанемента. Пули в такое время теряли цель и начинали вонзаться вблизи, расшвыривая землю и корчуя траву. «Не теряй противника, глазомер держи», — говорил лежавший без делов Пиюся, — «не спеши, ствола не грей». Но Кирей для сочетания работы пулемета со своим телом не мог не поддакивать ему руками и ногами. Чепурный начал ворочаться на полу в кирпичном доме, хотя он и не проснулся еще, но сердце его уже потеряло свою точность дыхания от ровного биения недалекого пулемета. Спавший рядом с ним товарищ Жеев —